Сеньор поставил блюдо на прилавок и со свертком в руках направился по проулку к нужному дому. Подойдя к жилищу Хуанфу, он раздвинул занавес из темных бамбуковых трубок и заглянул внутрь. В это время вестовой сидел на стуле, как раз напротив двери. Заметив, что парень, едва заглянув в комнату, испуганно отпрянул прочь, Хуанфу сердито крикнул: «Чего тебе, парень?» Его окрик был столь грозен, что его можно выразить лишь такими словами: «Джан Фэй на мосту Даньян Цяо сражается как герой. Грозным криком поверг врага, проиграл Цао Цао бой!» Торговец что-то ответил и быстро пошел прочь. Хуанфу в два прыжка догнал его и схватил за полу халата. Спросил: «Эй, парень, почему ты, едва увидев меня, вдруг убежал? Отвечай». «Один господин просил передать вещи вашей супруге, а вам отдавать не велел». «Что за вещи?» «Ой, не спрашивайте, все равно больше ничего не скажу». Хуанфу изо всей мочи треснул парня кулаком по макушке. «А ну, давай по-хорошему!» — заревел он. Получив за трещину, монашек тотчас вытащил из-за пазухи сверток. «За что? Меня стукнули!» — невольно проворчал он. «Мне приказано отдать жене, а не вам». Хуанфу вырвал у парня сверток, развернул и увидел пару сережек, две золотые шпильки и письмо. Вестовой развернул письмо и прочитал. Преисполненный трепета, я вновь с поклоном обращаюсь к молодой госпоже. Сегодня, когда весна только вступает в свои права, я с почтением желаю вам всякого благополучия. Несколько дней назад я был осчастливлен приглашением на чарку вина, и воспоминания об этой сладчайшей минуте с тех пор ни на миг не покидают меня. Однако сейчас одно мелкое неожиданное дело не позволяет навестить вас. Вот почему я пишу небольшое стихотворение под названием «Излияние чувств», которое преподношу вам, уповая на то, что вы милостиво его прочтете. Я узнал неожиданно, что ваш муж с границы вернулся домой. Отчаяние рвет мое сердце, исполненное тоской. Прошу, вместе с этим письмом примите подарок мой. Не отвергайте серьги и шпильки, я шлю их с чистой душой. С тех пор, как расстались, я потерял покой, один за холодным пологом век коротаю свой». Вестовой Хуанфу, прочитав письмо, выпучил глаза. «Кто тебе велел его передать?» — крикнул он и даже заскрежетал зубами. «Сеньер», — показал рукою на чайную Вана Второго. «Один господин приказал отдать эти вещи молодой госпоже, только не велел передавать вам. У него густые брови, большие глаза, приплюснутый нос и рот. Вот такой широченный». Хуанфу, схватив парня за волосы, потащил его к чайной Вана. «Сидел вон там, внутри, на топчине», — проговорил монашек, указывая рукой. «Он и велел передать письмо, только не вам, а госпоже. За что бьете?» В чайной никого не было. «Проклятье!» — выругался вестовой. Не спросив ни о чем хозяина, он потащил парня обратно. Войдя в свой дом, Хуанфу закрыл за собой дверь, чем поверг парня в трепет. Затем он вызвал из внутренних комнат молодую жену, прекрасную, как цветок. «А ну-ка, взгляни на эти вещи», — проговорил муж. Молодая женщина, ни о чем не догадываясь, спокойно подошла к стулу и села. Муж показал ей письмо, украшение, однако женщина, прочитав письмо, ничего не поняла. «С кем ты распивала вино эти 3 месяца, пока меня не было дома?» «Я обручена с вами с малых лет. С кем же я еще могла пировать?» «Тогда объясни, кто их тебе прислал?» «Не знаю». Муж изо всей силы ударил жену по лицу. Молодая женщина, вскрикнула и зарыдав, убежала в свою комнату, закрыв лицо руками.